Её лицо исказило волнение, а губы шептали срывающиеся, сбивчивые слова. Этого не может быть, не может. Она едва владела собой. Откуда это у тебя, Ротанов? Она указала на камень дрогнувшей рукой. Подарок. Я тебе говорил, что наши колесницы летают на далёкие звёзды. На одной из них прекрасная принцесса подарила мне этот талисман. Перестань разговаривать со мной как с дикаркой и оставь свои шутки. Это слишком серьёзно. Ну а если серьёзно, так в одной из дальних экспедиций я встретился с ренитами. Так себя называли пришельцы из далёкого прошлого, победившие, казалось, само время и жестоко наказанные этим самым временем за своё чрезмерное самомнение. Он осторожно погладил широкие светлые грани и улыбнулся, вспомнив лицо ренитки в диадеме, которой некогда сверкал этот камень. Её звали Вельда. Это её подарок. Всё, что осталось от ренитов, кроме развалин на далёких планетах, и ещё, пожалуй, памяти. Ты хочешь знать, что это такое? Я же сказал, талисман. Талисман на счастье. Это не талисман, Ротанов. Это ключ от Хронара. Ключ от... И вдруг он осознал то, что она сказала. Ты знаешь, что такое Хронар? Ещё бы мне не знать. Я была его хранительницей целых... Впрочем, это не важно. Так значит, ты знаком с моим народом. Как странно. Иногда мне кажется, что у времени есть своя душа и свой разум. Не зря многие народы строили ему храмы. Иногда в будущем угадываются ростки далёкого прошлого. Кто мог подумать, что именно ты знаком с ренитами, что именно тебе сделают такой подарок? Расскажи мне подробнее о вашей экспедиции, потребовала она. Как это случилось? Когда? И он рассказал ей о планете Риане, о своём броске сквозь время, о женщине, что называла его коротко и певуче Ролана. Перед тем, как лететь сюда на Энну, я побывал на Риане еще раз и не нашел там никого. А в комнате, где я жил когда-то, на столе лежал камень. Вот, пожалуй, и все. Теперь твоя очередь рассказать все, что ты знаешь о Хронаре. Это долгая история, Ротанов. Долгая и печальная. Однажды мне пришлось выслушать долгую и печальную историю, связанную с Хронаром. Наверное, в глубинной структуре времени скрыты вещи, на изменения которых человек не имеет права. Она молчала, словно обдумывая услышанное, а может быть, собиралась с духом, и Ротанов не торопил ее. «Кажется, я знаю, о какой экспедиции ты рассказывал. Наша была значительно позже. В каждой экспедиции, чтобы избежать случайностей, необдуманных поступков, злоупотреблений, наконец, всегда назначалась хранительница Хронара. Как правило, это была женщина». Может быть, потому, что женщины острее чувствуют ответственность за всё живое, а использование Хронара всегда сопряжено с опасностью для различных форм жизни. Без согласия хранительницы нельзя воспользоваться Хронаром. Он мог быть включён только таким вот ключом и только в присутствии той, чьи биотоки отпечатаны в структуре этого кристалла. Я уничтожила свой кристалл, не было другого выхода. Она надолго замолчала. И он тоже молчал. Понимая, что бывают минуты, когда неосторожный вопрос может причинить человеку сильную боль. Волны с шумом разбивались о камни одна за другой. Казалось, в самом ритме их скрыто все то же время, все тот же огромный маятник, отмеряющий прошлое и будущее, ошибки и заблуждения, дороги и тропинки, несмотря ни на что, ведущий вперед в будущее. Наконец она продолжила свой рассказ. На каждом корабле ренитов был свой хронар. Наши корабли летали со скоростью, близкой к скорости света, и время многократно замедлялось во время полета. К далеким мирам мы пролетали в их будущее. На нашей родной планете проходили сотни, тысячи лет. И вот тогда на специально выбранной планете включали хронар. Чтобы уничтожить этот мир в настоящем и отбросить его в далекое прошлое? Значит, ты знаешь и это. Мы выбирали безжизненную планету. Так не бывает. Не бывает полностью безжизненных планет. Вы не могли знать, какие формы жизни зародились бы на них в последующие тысячелетия. Да, ты прав. Но в данном случае мы выбрали планету, которой в недалеком будущем грозила гибель. Наши ученые рассчитали, что Эпсилону грозит гравитационная смерть. Вместе со звездой должна была погибнуть и Энна. Я дала согласие на включение Хронара. Тогда мы еще не знали, что области черных дыр соприкасаются с иной Вселенной, и что время в таких районах относительно, иногда условно.